можешь нянчиться с ним, если хочешь. Я должна переодеться к вечернему крокету у королевы. Алиса с трудом удержала малыша в руках. Он был какой-то очень странный, этот малыш. Руки и ноги торчали во все стороны, прямо как у морской звезды, подумала Алиса. «Придется взять малыша с собой», – подумала Алиса, вынося младенца на свежий воздух. «А то они его не сегодня, завтра совсем укокошат». Последнюю фразу она сказала вслух, и ребенок хрюкнул ей в ответ. «Не хрюкай!» – сказала Алиса строго. «Детям хрюкать неприлично!» Алиса начала уже обдумывать, что она будет с ним делать, когда приведет домой, как вдруг он снова хрюкнул, да так отчаянно, что она опять в испуге поглядела на него и поняла, что это, вне всяких сомнений, был самый настоящий поросенок. Разумеется, было совершенно нелепо тащить его дальше на руках. Алиса пустила малыша на землю и с облегчением увидела, что он преспокойно затрусил куда-то в лес. Ну что ж, ничего, подумала она, ведь из него мог выйти очень противный мальчишка, а так получился очень симпатичный поросенок. И Алиса стала вспоминать других знакомых детей, из которых могли бы выйти развеликолепные поросята. Как вдруг она вздрогнула и остановилась. В нескольких шагах от нее, на ветке какого-то дерева, сидел чеширский кот. Кот тоже заметил Алису и только улыбнулся. Вид у кота был добродушный, но только уж очень длинные когти и зубов полон рот. «Чеширский мурлыка», – заговорила Алиса несмело. Она не знала, понравится ли ему такое обращение. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти», – ответил кот. «Да мне это почти все равно», – начала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», – сказал кот. «Да мне лишь бы попасть куда-нибудь», – пояснила Алиса. «Не беспокойся! Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал кот. — Конечно, если не остановишься на полпути». Алиса почувствовала, что спорить тут не приходится, и решила подойти к вопросу с другой стороны. «Скажите, а кто тут кругом живет? — спросила она. — В этой стороне, — кот помахал в воздухе правой лапой, — живет некто Шляпа, форменная Шляпа. А в этой стороне, — и он помахал в воздухе левой лапой, — живет очумелый заяц, очумел в марте. Навести кого хочешь, оба ненормальные». «А зачем это я пойду к ненормальным?» – пролепетала Алиса. «Видишь ли, этого все равно не избежать, — сказал кот. — Мы тут все, мы ненормальные, да, я ненормальный. ты ненормальная. А почему вы знаете, что я ненормальная? Спросила Алиса. Потому что ты тут, сказал кот. Иначе бы ты сюда не попала. Ты вечером будешь на крокете у королевы. Ой, я бы очень хотела, сказала Алиса. Да только у меня, да меня что-то еще не приглашали. Ну, значит, до вечера, сказал кот и исчез. Не сказать, чтобы Алиса так уж сильно этому удивилась. Она уже привыкла ко всяким чудесам. Но все-таки она долго не могла отвести глаз от ветки, на которой только что, вот сейчас, сидел кот. Как вдруг он появился снова. Слушайте, можно вас попросить не исчезать и не появляться вот так внезапно, сказала Алиса, а то у меня уже прям голова кружится. Договорились, сказал кот. И на этот раз действительно стал исчезать по частям, не спеша. Сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное. И, наконец, осталась только одна улыбка. Улыбка. Сам кот исчез, а улыбка еще держалась в воздухе. Улыбка. Вот это да, подумала Алиса. Кот с улыбкой, и то редкость. Но уж улыбка без кота. Это прям я не знаю, чего это такое. Очень скоро невдалеке показался дом очумелого зайца. Дом очумелого зайца. Трубы на нем были в виде заячьих ушей, а крыша покрыта заячьим мехом, так что Алиса сразу догадалась, что это тот самый дом. Дом был такой большой, что она побоялась подойти к нему. Сперва она съела немножко гриба из этой руки и стала ростом в 2 раза побольше. Возле дома, под деревом, был накрыт к чаю стол. Шляпа и заяц пили чай, а между ними помещалась на стуле садовая Соня. Хорошенький маленький зверек вроде белочки. Она крепко спала. Шляпа и заяц облокачивались на нее, как на подушку, и разговаривали так, через ее голову. «Мест нет, мест нет, нет мест, нет у нас мест, нет!» Дружно закричали заяц и шляпа, как только заметили Алису. «Да места у вас сколько захочешь!» Возмутилась Алиса и уселась в свободное кресло на другом конце стола. «Не хочешь ли торт?» Любезно предложил заяц. Алиса оглядела весь стол, но там не было ничего, кроме чайников и чайной посуды. «Какого торта? Что-то я не вижу здесь торта», — сказала она. «А его тут и нет», — подтвердил заяц. «А зачем же предлагать? Это не очень-то вежливо». «А зачем садиться за стол без приглашения? Это не очень-то вежливо», — откликнулся как эхо заяц. «Я думала, он накрыт для всех». «А не только для вас троих», – очень обиженно сказала Алиса.